Глава 7. А дело у Льва Ивановича двигалось медленно. Выслушав от оперативников отчеты по убийству Глеба Данилина, он поинтересовался у Примакова и первыми результатами расследования покушения на убийство невестки замминистра. По первичному опросу Арины Данилиной, проведенному сразу после приезда на место происшествия, получается такая картина, стал пояснять Примаков. Сначала в доме и на всей улице погас свет. Потом женщина встала с дивана, сидя на котором смотрела новости по телевизору. Хотела зажечь свечи, и тут-то и прозвучал первый выстрел. Правда, самого выстрела она не слышала. Пуля от второго выстрела оцарапала ей плечо у самой шеи. Потом, по словам девушки, она упала на пол и поползла к лестнице, что вела на второй этаж, где, по ее словам, у нее остался телефон. Добравшись до лестницы, она встала, обернулась и, заметив в окне силуэт, быстро стала подниматься наверх. Тут прозвучал третий выстрел, чудом не задевший ее. «Надеюсь, что все пули были найдены?» Гуров посмотрел на Примакова. «Да, конечно, пули нашли и определили. Все они были выпущены из того же карабина, из которого был убит ее муж. Первая пуля разбила экран телевизора и засела в стене. Вторая была извлечена из дверного косяка возле кухни, а третью нашли в лестнице». «В лестнице?» — удивился Лев Иванович. «Стрелок что же, по ногам ей стрелял? Странно. Ну-ну, еще выстрелы были?» «Нет, только три». «Только три», — задумчиво пробормотал Лев Иванович, нахмурил брови, словно что-то обдумывая, а потом, кивнув своим мыслям, спросил Примакова. «Ну и каковы ваши выводы, Тимур Михайлович? Странно все это. Такое впечатление, что стрелял совсем другой человек, а не тот, что стрелял в Глеба Данилина. Или стрелок вдруг поддался эмоциям, а поэтому напортачил, или он просто решил напугать Арину Данилину. Не убить, а именно напугать». «Первая версия звучит что-то очень уж сомнительно», подала голос капитан Терентьева, которая тоже была привлечена Масленниковым к расследованию и присутствовала при разговоре. «Да?» — заинтересованно повернул к ней голову Лев Иванович. «Тогда аргументируйте». «Перед тем, как стрелять», — стала объяснять Терентьева свою мысль, «преступник отключил в доме освещение, для этого проникнув в гараж, где находился электрощиток с рубильником. А это говорит о том, что он действовал обдуманно, то есть не хотел, чтобы жертва видела, кто в нее стреляет». «Но если бы жертву убили, то она и так бы никому ничего не сказала», скептически заметил капитан Струков, третий из оперативников. «Мне кажется, что стрелок специально выключил свет, чтобы его не смогли увидеть те, кто ночевал в гостевом домике». «А разве там кто-то ночевал?» — подался вперед Лев Иванович. «Да, там спал садовник с женой», — подтвердил Примаков. «Их попросила там переночевать сама Арина Витальевна, потому как боялась оставаться на малознакомой ей территории одна». «А почему их попросили переночевать именно в гостевом домике? Что, не было другого места?» — спросил Гуров. «В доме нет комнаты для прислуги, и для гостей тоже нет. Есть две спальни, одна, в которой всегда спит сам Данилин-старший, а вторая, в которой должны были спать молодожены», — уточнил Примаков. «Первую ночь Арина Витальевна ночевала в доме вместе с тестем, но потом он улетел в Москву, вот она и попросила садовника с женой переночевать в гостевом домике». «Но тогда получается, что преступник знал о том, что на территории, кроме невестки замминистра, находятся еще люди». Гуров вопросительно посмотрел на Терентьеву. «Так почему же он, отличный стрелок, промахнулся?» «Может, потому что было плохо видно?» — предложила Терентьева. «Ну, не знаю, может и так», — нахмурился Гуров. «Но ведь женщина увидела на фоне окна силуэт. Значит, было не так и темно». «Так ведь луна сейчас какая яркая», — заметил Примаков. «На юге ведь живем. У нас в конце мая ночи лунные. Вот и получается, что Арина Витальевна рассмотрела силуэт стрелявшего на фоне луны, а преступник тогда, стоя спиной к этой луне, стрелял в темноту, ориентируясь, ну, не знаю на что. Возможно, комната была тоже освещена луной». «Ладно, с нападением мы разберемся по ходу дела», — остановил рассуждение майора Лев Иванович. А пока скажите, что там с жертвой нападения? Когда с ней можно будет поговорить?» «Я позвонила в больницу перед тем, как сюда прийти», — сообщила капитан Терентьева. «Сказали, что ее отпустят сегодня домой после 10. Сейчас уже...» Она посмотрела на часы, что висели на стене за спиной у Гурова. 5 минут 10, так что, думаю, через час можно к ней поехать, а заодно и территорию на месте осмотреть». «Что ж, давайте тогда пока разбираться с видеозаписями». Лев Иванович кивнул в сторону флешек. «Сейчас разделим всю эту кучку на 4 и часок посидим. Есть другие предложения?» «Предложений нет», — ответил за всех капитан Струков. «Но есть вопрос. Что искать на видеозаписях и на что обращать внимание?» «Обращать внимание на все необычное и искать того, кто, на ваш взгляд, будет вести себя подозрительно. Пока ничего другого сказать не могу», — развел руками Гуров и, обращаясь к Примакову, спросил. «Где я могу посмотреть видеозапись с квадрокоптера? Я буду смотреть, что оператор наснимал сверху, а уж вы посмотрите кино, снятое видеокамерами. Особое внимание уделяйте кадрам по времени, приближенным ко времени убийства, и тем, где снимают местность рядом с гостевым домиком. Все ясно?» «Да, все поняли», — сказал Примаков, вставая с места и раздавая флешки оперативникам. «Тут все файлы даже подписаны по времени, так что при желании их можно смотреть в хронологическом порядке». «Вот и смотрите все видеозаписи по порядку, от самого начала», — сказал Гуров. «Если я правильно понял, то съемка велась с 3 разных сторон, чтобы охватить всех гостей и весь участок, где проходила свадьба. Стрелок мог начать готовиться к преступлению в любой момент, так что где-то он может и промелькнуть на заднем плане еще во время сбора гостей». «Хорошо», — коротко ответили Терентьева и Струков, а Примаков кивнул. «Садитесь за мой компьютер, Лев Иванович», — сказал он. «А я за соседним столом расположусь. Марина, а вы с капитаном идите к себе, а через час...» «Вернее, в 11 часов», — уточнил Лев Иванович. «В 11 встречаемся у выхода и едем на место преступления». «Хорошо, все поняли», — ответила Терентьева, и она вместе со Струковым вышла. «Толковые у вас оперативники», — посмотрел им вслед Гуров. «С полуслова все понимают». «Так ведь самых лучших на это дело кинули, Лев Иванович», — вздохнул Примаков. «Но и спрашивать с нас потом будут жестко. Начальство у нас строгое, но справедливое». «Начальство оно такое и должно быть», — серьезно заметил Гуров и добавил. «Ладно, Тимур Михайлович, включая автоматику, будем делом заниматься. 1,5 часа — это не так уж и много для такой занудной работы, как просмотр видеозаписей с места происшествия».